Линк сразу понял, в башне магов было всего 7 учеников, отвечающих за написание магических свитков. С добавлением у Арвика это будет 8. Чтобы иметь возможность выполнить 800 свитков за 20 дней, нужно будет каждому сделать по 100 свитков, то есть 5 свитков в день. Однако, мана и энергия учеников были ограничены. Чем больше свитков они писали, тем выше вероятность неудачи из-за усталости. 5 магических свитков в день были огромным бременем для ученика мага низкого уровня. Как ученик маг высокого уровня, отвечающий за магические свитки, Уэрвик должен был лично заполнить пробелы, если ученики низкого уровня не могли справиться с заданием. Просто думая о будущем, Уэрвик чувствовал себя ужасно. У Линка появилась идея. «Есть ли какие-то особые требования к свиткам?» – спросил он. «Да, армия хочет только малую остроту и малую броню, вспомогательные магические свитки. Но я знаю только малую броню. Если бы Линк сказал, что он уже овладел обоими заклинаниями, это вызвало бы большой шум в башне магов. Освоение заклинания нулевого уровня за 2 недели казалось почти нормальным. Что, ты изучил малую броню?» Глаза у Арвика загорелись. Он не учитывал Линка в своих расчетах, потому что Линк все это время писал только свитки земляных шипов. «Я только освоил его и еще не слишком привык к нему, поэтому боюсь объявлять об этом». Линк вытянул палец и легонько постучал по своему телу. Через секунду бледно-зеленое свечение окутало его тело. Это действительно было заклинание нулевого уровня, малая броня. Уэрвик не находил слов. «Все хорошо, очень хорошо, просто тренируйся больше, и ты привыкнешь к этому». «Ха, какие хорошие новости!» Это означало, что в общей сложности 9 человек будут участвовать. Уэрвик почувствовал, как тяжелый груз падает с его плеч. Когда Дерек закончил говорить, Уэрвик собрал учеников и сделал объявление. «Время поджимает, и нам нужно сделать много свитков. Начинайте как можно скорее». Он раздал всем 10 чистых свитков и по бутылке серебряных чернил. Все ученики вздохнули, забирая чернила и свитки. Линк, с другой стороны, хранил молчание. Он нисколько не беспокоился о создании магических свитков и вернулся в свою комнату, чтобы почитать. Что касается магических свитков, то юноша доберется до них, когда устанет читать и у него закончится вдохновение для диссертации. Все хорошие новости обычно сопровождаются плохими. На следующий день произошел несчастный случай. 2 ученика мага слишком нервничали из-за задания по написанию свитков и сожгли полуночное масло в попытке завершить их. Из-за крайней усталости они совершили ошибки, заставив свою ману срикошетить обратно к их телам, нанося серьезный внутренний ущерб. Пока они были еще живы, но из-за относительно низкого уровня маны, им понадобится около месяца, чтобы восстановиться. Этим 2 ученикам не разрешалось использовать магию в течение целого месяца. Таким образом, число людей, пишущих свитки, сократилось до жалких 7, причем один из них был Линком, новичком в заклинании. Уэрвик хотел только одного, чтобы больше не было несчастных случаев. 5 свитков в день, не больше, если устанешь, не заставляя себя выполнять задание. Я придумаю способ. Уэрвик боялся, что его ученики будут переутомляться, и постоянно подчеркивал проблему здоровья. С другой стороны, сам Уэрвик сходил с ума от написания магических свитков в страхе, что приказ не будет выполнен. Он действительно написал 8 свитков за 1 ночь, за счет своей концентрации и здравомыслия. Уэрвик даже планировал купить несколько свитков с рынка, чтобы получилось нужное количество. Однако волшебные свитки с рынка уже были скуплены армией. Даже если он и хотел заплатить за свитки, их нигде не было. Какой жалкий парень. Линк пожалел его и решил помочь. Он также мог использовать этот шанс, чтобы создать волны в башне магов. Глава 88. Красиво, как произведение искусства. Башня магов Бейла, в главном зале на первом этаже. 4 свитка, 5 свитков, 4 свитка. Зак, почему ты подал только 3 свитка? Спросил Уэрвик, глядя на простого и честного ученика перед собой и массируя висок. Вчера мне не повезло. Я 3 раза подряд совершал одну и ту же ошибку, поэтому не осмеливался продолжать. В процессе подготовки магического свитка совершение ряда ошибок было признаком истощения. Это означает, что фокус больше не был устойчивым. Когда это случалось, лучше всего было отложить перо и отдохнуть. Если продолжить заставлять себя работать, могут произойти опасные несчастные случаи. Это был ценный урок, передававшийся из поколения в поколение. В магии нужно принимать все меры предосторожности, потому что безрассудство было главной причиной несчастных случаев. Зная это, Уорвик не мог придумать, что сказать. При этом заметил, каким угрюмым стал Зак, поэтому ему пришлось что-то сказать, чтобы успокоить его. «Не волнуйся, я найду решение», — сказал Уорвик. «Мне очень жаль, Уорвик», — сказал Зак, чувствуя себя виноватым. Затем шесть учеников-магов собрали все магические свитки, которые они изготовили за день, включая шесть магических свитков, которые написал Уорвик. Сегодня он получил 30 магических свитков, так что, если добавить к вчерашним 35, Уорвик теперь имел в общей сложности 60 магических свитков. Но у них было только 20 дней, и с таким темпом им повезет, если они смогут изготовить 700 магических свитков. 800 свитков были нереальным числом. «Мы слишком отстаем от графика», — Уорвик потерял всякую надежду выполнить задание. Теперь он думал только о том, как сообщить эту новость Дерку. «Наш наставник – гордый волшебник. Он придет в ярость, если узнает, что мы не можем выполнить задание. Тогда он выйдет из себя и превратит нашу жизнь в кошмар». Уорвик уже начал представлять себе мрачные дни впереди. Щелчок – это был звук открывающейся двери маленькой комнаты под лестницей. Линк вышел с полными руками магических свитков. «Линк, сколько тебе удалось сегодня изготовить?» – спросил Уорвик, глаза которого загорелись, когда он увидел Линка. Пока он говорил, его глаза были прикованы к магическим свиткам в руках Линка. Он начал молча пересчитывать их. «Сегодня мой счастливый день, и я начинаю привыкать к заклинанию. Во всяком случае, мне удалось сделать 5 штук», — сказал Линк, передавая волшебные свитки. Уорвик сразу оживился. Он не ожидал, что новичок изготовит 5 магических свитков только на второй день. Собственно говоря, сам Уорвик вчера успел сделать только 2. Он взял магические свитки и стал рассматривать их один за другим. Как всегда, поверхность свитков была очень аккуратной, а рисунок магических рун был полон ощущения текучести, которое было трудно описать словами. Мана внутри магических свитков текла в простой и элегантной манере, создавая приятное чувство у наблюдающего. «Это все высококачественные магические свитки. Отличная работа». Уорвик не мог не похвалить его. Парень обрадовался с первого же взгляда на магические свитки Линка. На самом деле он хотел продолжать смотреть на них и не хотел убирать. Естественно, все 5 свитков были совершенны. Уорвик осторожно положил магические свитки, затем посмотрел Линку в лицо и с беспокойством спросил: «Ты устал?» «Нет, я в порядке. Я совсем не чувствую усталости», — спокойно ответил Линк, покачав головой. «Тогда хорошо, но не забывайте, что нельзя быть безрассудными и необходимо отдыхать, как только ты почувствуешь усталость. Никогда не заставляйте себя», — повторил Уорвик тот же совет. Он все еще был потрясен, потеряв 2 учеников. «Понял», — ответил Линк с легкой улыбкой на лице. Добыть 5 магических свитков было для него пустяком. В действительности, изначально он сделал 15 свитков сегодня, но не желал показывать все это Уорвику из-за страха вызвать волнение. На самом деле он потратил всего 1,5 часа, чтобы сделать эти магические свитки. После этого у него было полдня, чтобы прочитать учебник, а потом он долго работал над диссертацией, прежде чем выйти из комнаты. В общем, производство магических свитков никак не повлияло на его учебу. На 4-й день Линк удвоил свои усилия и изготовил 30 магических свитков. Он провел целый день, работая над магическими свитками с малой защитной броней. Он стал настолько искусен в данном вопросе, что мог делать это с закрытыми глазами, не допуская ни единой ошибки. Линк был перфекционистом и обращал внимание на каждую мелочь, независимо от того, что делает, поэтому его магические свитки на самом деле становились все лучше и лучше по качеству. Когда ранним вечером пришло время вручать свитки, Линк увидел, что Уорвик погрузился в уныние. «Уорвик, в чем дело?» – спросил Линк. «Все устали как собаки, а мы получили только 28 свитков сегодня. Я уверен, что мы будем изготавливать все меньше и меньше с каждым днем. Если мы будем продолжать в том же духе, то просто не сможем выполнить эту задачу», — вяло ответил Уорвик, когда его тело обмякло на столе. Сам Уорвик сегодня принес только 5 свитков. После 3 дней напряженных усилий, чтобы получить как можно больше магических свитков, он был выжат, как лимон. Теперь стало ясно, что в одиночку ему не справиться, и он должен явиться к Дерку и попросить его о помощи. Закончив фразу, он посмотрел на Линка и увидел, что тот держит огромную стопку свитков. Уаррик был ошеломлен, он задавался вопросом, действительно ли свитки в руках Линка были волшебными свитками. Казалось, свитков стало больше, чем вчера. Сегодня удача была на моей стороне, и мне удалось достать 7 магических свитков. «Держи», — сказал Линк, улыбаясь и аккуратно кладя свои магические свитки на стол Уаррика. «Что? 7 свитков? Это невозможно!» — воскликнул Уаррик, вскакивая с места. 7 магических свитков не были бы таким невероятным числом, если бы Линк был учеником магом высокого уровня. Но Линк явно был новичком с очень слабой маной и на самом деле только несколько дней назад научился изготавливать свитки малой защитной брони. Как он мог изготовить 7 магических свитков за день? Голос Уаррика был довольно громким, и многие ученики услышали его и начали собираться вокруг. Среди них был и Мэтт, которому за последние несколько дней удавалось делать только 3 магических свитка в день. «А как насчет качества магических свитков?» – спросил Мэтт, который, по понятным причинам, отнесся к этому скептически. Он был учеником-магом среднего уровня, но в последние несколько дней ему не везло, и это тревожило парня все больше и больше. Даже 3 свитка в день требовали от него напряжения почти до предела. Так как же новичок, прибывший всего несколько дней назад, мог произвести на свет вдвое больше, чем он? «Да, это не бесполезные свитки, не так ли?» — вмешался кто-то другой. «На самом деле, 7 магических свитков в день, несомненно, впечатлили всех учеников в зале. Из всех учеников, собравшихся там, Уаррик, который в первый день изготовил 8 магических свитков, был, вероятно, единственным, кто мог превзойти это число». Уаррик все еще не мог вымолвить ни слова. Он развернул магические свитки Линка один за другим и начал изучать их. Как только магические свитки были развернуты, ученики вокруг разразились приглушенными криками удивления. Как магические свитки могут быть так приятны глазу? Почему поток маны на свитках так очаровывает? Эти мысли проносились в голове учеников после того, как были открыты магические свитки Линка. «Они великолепны», – прошептал кто-то. В конце концов, все они были учениками-магами, так что они с легкостью могли узнать высококачественный магический свиток, когда видели его. На самом деле, большинство из них могли судить о качестве магического свитка лишь единожды взглянув на него. Хотя это были всего лишь магические свитки малой защиты, они знали, что для создания таких превосходных магических свитков требуется огромная сила воли и талант. Внезапно ученики увидели Линка в новом свете. Они не могли не уважать его за то, что он совершил такой чудесный подвиг. Первоначально большинство учеников в башне магов считали Линка никем, тем, чье существование было бесполезным. Но теперь их взгляды начали меняться. Затем Уаррик проверил второй магический свиток. Развернув его, он увидел те же плавные магические руны и тот же изящный и гармоничный поток маны. Свиток очаровывал наблюдателей, что заставляло их не желать опускать его или отворачиваться от него. «Повелитель света, какой чудесный магический свиток! Он прекрасен, как произведение искусства! Не думаю, что когда-нибудь смогу заставить себя им воспользоваться», — прошептал один из учеников после долгого благоговейного вздоха. Создание волшебного свитка было похоже на каллиграфию. Когда слово было хорошо написано, оно становилось произведением искусства, которое можно было продать за много золотых монет. Но если одно и то же слово было написано плохо, то это ничем не отличалось от царапания собаки, и никто не потрудится даже второй раз взглянуть. Судя по реакции учеников, магические свитки Линка были произведениями искусства. После того, как Уаррик проверил магические свитки Линка один за другим, он обнаружил, что все 7 были, без исключения, самого высокого качества. Толпа взорвалась новой волной восклицаний. Если бы только один или два волшебных свитка были превосходны, то это все еще можно было бы рассматривать как результат глупой удачи. Но когда все 7 были невероятны, это могло означать только то, что Линк был действительно талантлив. Сила его маны может быть жалко слаба, но отныне никто не сможет отрицать тот факт, что этот юноша был чрезвычайно одарен в изготовлении чудесных магических свитков. Линк пробыл в башне Бейла больше полугода, но сегодня был первый день, когда его по-настоящему узнали другие ученики. Однако они не знали, что изготовление 7 свитков в день было только началом. Глава 89. Первая лазейка в крепости. Несмотря на то, что Линк отправлял 7 свитков в день, этого все еще было недостаточно, чтобы заполнить пробел в сотню свитков. Не имея выбора, Уорвик пошел стучать в дверь мага Дерка. «Кто это?» В комнате раздался голос Дерка. Почему-то его голос звучал немного нервно. «Как странно, может быть, Дерк занимается тем, о чем другим знать не следует». Уорвик задумался. Дерк был довольно замкнутым и не имел большого таланта в магии. Таким образом, он не пользовался уважением среди учеников. «Это я, Уорвик. Зачем ты пришел в столь ранний час?» Дерк явно был недоволен. Его шаги приближались, и дверь медленно открылась. Дерк стоял за дверью с недовольным выражением лица. В тот момент, когда дверь со скрипом открылась, Уорвик уловил слабый запах своим чувствительным обонянием. «Что это?» «Слегка пахнет серой и немного канифолью, есть даже легкий намек на гниющую плоть». «Это странно. Уорвик никогда не испытывал ничего подобного. Будь краток, что ты хочешь сказать?» пророкотал Дерк, прерывая ход мыслей Уорвика. «О, дело в том, Уорвик боялся говорить». Пробормотав несколько секунд, он заметил растущее раздражение Дерка и робко заговорил. «Сэр, возможно, мы не сможем завершить заказ вовремя». Как и ожидалось, эта фраза заставила Дерка раздраженно нахмуриться. «Я помню, у вас было 8, нет, с добавлением нового парня, 9 помощников. 800 свитков за 20 дней не должны быть трудной задачей, я прав, нет, у нас осталось только 7. Хансен и Манстер получили повреждения от отскока маны. Я получаю только 35 свитков в день. Сэр, я тоже писал по 5 свитков каждый день. Мы все сделали все возможное, но этого недостаточно. Нам все еще не хватает сотни свитков». Уорвик беспомощно развел руками. Дерк тут же взорвался, услышав эту фразу. «Идиоты! Как, по-вашему, я смогу найти для вас дополнительную рабочую силу? Отделом зелья и низкоуровневого магического снаряжения тоже не хватает людей. Вся Академия делает все возможное, чтобы выполнить заказ вовремя. Вы ожидаете, что я лично помогу вам?» Дерк был магом 2-го уровня. Написание свитков 0-го уровня для него было подобно унижению самого себя. Дерк не согласится на это. Кроме того, он не был искусен в написании магических свитков. Его компетентность в написании магических свитков была, вероятно, только уровнем высшего ученика магии. Но самое главное, он был занят зарабатыванием денег. Он изучал заклинание 3-го уровня и находился на завершающей стадии его реализации. Ему нужно было арендовать бассейн, доступный только преподавателям. Плата за аренду стихийного бассейна составляла 100 золотых монет в час, и его эксперимент требовал 3 часов использования. Обычно ему требовался месяц, чтобы заработать 100 золотых монет. Исходя из этого, ему просто некогда было ввязываться в эту кашу. Уорвик был явно встревожен и неправильно понят, он отчаянно замотал головой. «Конечно, нет. Мне просто интересно, можем ли мы уменьшить количество свитков, которые нам нужно изготовить?» «700? 750?» Дерк яростно возразил. «Нет. Приказ был обсужден и утвержден между мастером и армией. Я не имею права изменять контракт. Черт возьми, почему я должен иметь дело с этим?» Дерк оказался в затруднительной ситуации. Как глава отдела магического снаряжения 3-го уровня в башне, если Уорвик допустит ошибку, вина будет возложена на Дерка. Конечно, он не будет лишен должности менеджера. Тем не менее, это, вероятно, повлияет на его комиссию, которая отложит его эксперимент заклинаний 3-го уровня на неопределенный срок. Что мне делать? С каждым днем мастер Бейл ведет себя все более странно. Особенно тревожила та часть, где мне поручали добывать странные магические ресурсы. Господи, почему мне так не везет? Настроение Дерка было на абсолютном нуле. После некоторого раздумья Дерк не смог придумать ничего хорошего. Если он хочет облегчить свое продвижение как волшебника, ему придется взвалить на свои плечи часть бремени. Я спрошу у других башен, нет ли у них дополнительных готовых свитков. Однако не рассчитывайте на меня. Постарайся написать больше и сократить разрыв. Понял? Уорвик благодарно кивнул. Да, сэр, я сделаю все, что в моих силах. Ладно, теперь иди, скомандовал Дерк. Однако реальность часто бывает суровой и жестокой. На 2-й день после того, как он доложил о ситуации Дерку, Уорвик приложил все усилия и написал 6 магических свитков. Вместе со свитками, которые он собрал у других учеников, он получил всего 25 свитков. Линк был единственным, кто не предоставил свои свитки. А нет, все начинают чувствовать усталость и терять скорость. Уорвик задумался. Если так будет продолжаться, разрыв увеличится до 200 или даже до 300 свитков. Он даже думать об этом не хотел. Когда Уорвик почувствовал себя беспомощным, Дверь внизу лестницы открылась. Линк стоял у входа со стопкой свитков в руке. Глаза у Арвика расширились от восторга, и он бросился вперед. «Линк, сколько ты сегодня написал?» Не дожидаясь ответа, Уэрвик начал считать. «Раз, два, три, восемь, девять, десять. Правильно ли я считал?» Уэрвик потер глаза и снова начал считать. Как бы прост ни был подсчет, Уэрвик просто не мог в это поверить. Всего два дня назад Линк писал всего 5 свитков в день, а вчера – 7. Теперь он писал 10. Это был удивительный экспоненциальный рост. Разве он не будет истощен от всей этой работы? Уэрвик, наконец, подтвердил цифры, пересчитав их еще раз. Во имя Бога Света, Линк, ты действительно написал 10 свитков. Это невероятно. Это число разнеслось по залу и привлекло внимание каждого ученика. Все внимание было немедленно привлечено к Линку. 10 свитков в день были рекордом башни магов за последние 3 года. Мысль о том, что кому-то это удалось, определенно шокировала. Уэрвик, быстро проверь качество свитков. Если все свитки успешные, Линк действительно окажется слишком удивительным. Возможно, у Линка не было таланта к мане, и он был более интровертным, но если он продолжит производить высококачественные магические свитки с такой пугающей скоростью, он определенно заработает свое место в Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Уэрвик нервно сглотнул и начал осмотр. Множество других тоже вышли вперед, чтобы осмотреть работу. Неудивительно, что все 10 свитков оказались не только удачными, но и отличного качества. Штрихи были четко определены и красиво закруглены с глянцевой отделкой. Стоило взять их в руки, как сразу не хотелось отпускать. Самым шокирующим было то, что 10 свитков выглядели совершенно одинаково, как будто они были напечатаны по одному трафарету. «Линк, ты действительно невероятный!» Уэрвик от всего сердца уважал Линка. Он действительно чувствовал, что с точки зрения написания магических свитков, Линк, без сомнения, был лучшим среди всех учеников. Линк только улыбнулся, как будто этим достижением было нечем гордиться. «Если со свитками все в порядке, я вернусь в свою комнату». «Да, пожалуйста, отдохни хорошенько», – поспешно ответил Уэрвик. У него было чувство, что их шанс уложиться в срок теперь полностью зависел от Линка. Линк продолжал образцов трудиться, представив на следующий день 13 магических свитков. Он не только побил рекорд башни магов Бейла, он также побил рекорд всей Высшей Академии Магии Восточной Бухты, которая заключался в 12 магических свитках в день. Качество его работ было, как всегда, очень хорошим. Все ученики были поражены. Новости распространились очень быстро, и вскоре вся Академия услышала о гении волшебных свитков в башне магов Бейла, который написал 13 магических свитков за день. На следующий день новости стали еще более абсурдными. 13 магических свитков превратились в 14, которые в конечном итоге стали 15. Прогресс был последовательным и ежедневным. Линк стал известен как монстр. За 10 дней Уэрвик получил в общей сложности 420 магических свитков, из которых 120 магических свитков были написаны Линком. Остальные 6 учеников, включая его, внесли только 300. Вклад Линка был более чем в 2 раза больше работы обычного ученика. Похоже, мы не только сокращаем разрыв, но, возможно, даже сможем выполнить заказ вовремя. Уэрвик заранее подсчитал количество свитков и пришел в благоговейный трепет. В этот момент дверь под лестницей со скрипом открылась снова, и Линк вытащил толстую стопку магических свитков. Уэрвик немедленно бросил то, что делал, и бросился к нему, ухмыляясь от уха до уха. «Позволь мне отнести их. Я купил тебе вкусную еду в башне магов лектора Мойры. Пожалуйста, иди и насладись ею». Линк был теперь его драгоценным учеником. Он должен был относиться к этому юноше со всем гостеприимством. «Спасибо тебе», — Линк кивнул и углубился в приготовленный Уэрвиком пир. К тому времени, как он закончил, Уэрвик также закончил изучение свитков. Каждый из них все еще был высшего качества. «Я выйду прогуляться. Мне стало скучно сидеть слишком долго», — сказал Линк. Он хотел испытать высший магический навык, который разработал недавно, и юноше нужно было совершить поездку в башню магов Эреры. «Да, пожалуйста, иди и расслабься», — сказал Уэрвик необычно вежливым тоном. Дерек вошел в башню с болезненным выражением лица всего через 3 минуты после ухода Линка. Увидев Уэрвика, он поспешно спросил, как продвигаются дела с магическими свитками. Как официальный маг, Дерек никогда не общался с учениками. Следовательно, он совершенно не знал о новостях, циркулирующих среди них. Что еще более важно, он был чрезвычайно занят в эти несколько дней, пытаясь найти альтернативу проблеме нехватки волшебных свитков. Он был в городе Речной Бухты, пытаясь купить магические свитки за высокую цену и в то же время, создавая денежные ресурсы для своего собственного эксперимента. Это сводило Дерека с ума. Он сделал все возможное, но результаты были ограничены. На данный момент он получил только 20 магических свитков. Оставалось всего 10 дней. Если маг не сможет найти другой альтернативы, ему придется подавить свою гордость и заполнить пробелы самому. Дерек не ожидал, что его встретит ликующий Уэрвик. «Сэр, у меня хорошие новости. Пробел заполнен». «Что?» Дерек был потрясен. «Разве вы не слышали? В башне появился гений волшебных свитков», присоединился к разговору другой ученик. «Гений? Кто?» Дерек смутился еще больше. Глава 90. «Теперь у меня есть шанс. Башня магии Бейла». Мало того, что ему удавалось создавать 15 магических свитков в день, еще качество каждого свитка было изысканным. Дерек недоверчиво уставился на магические свитки, разложенные на столе перед ним. Даже обычные люди, не имеющие опыта в магии, почувствовали бы изысканную красоту этих магических свитков. В сознании Дерека, как полноценного мага, промелькнуло только одно слово – совершенство. Даже некачественные чистые свитки и обычные магические чернила, предоставленные башней магов, не могли скрыть сверхъестественной элегантности серебристой магической ауры, которую излучали магические руны на свитках. Аура волшебных свитков казалась грациозной и проворной, как окутанная таинственной аурой магии серебристая форель, плавающая в озере, залитом лунным светом. Дерек не мог оторвать глаз от этих свитков. Временами у него так перехватывало дух, что он едва не задыхался. Эти величественные магические свитки слишком драгоценны, чтобы их могли коснуться грубые руки этих варварских солдат, подумал Дерек. Вместо этого они должны быть обрамлены и проданы по высокой цене как произведение искусства. Да, было бы гораздо уместнее продавать их как произведение искусства, а не как дешевое оружие. Но, возможно, даже этого было недостаточно для этих неземных магических свитков. Их единственными незначительными недостатками были пустые свитки и магические чернила, а также заклинания низкого уровня. С заклинанием низкого уровня ничего нельзя было поделать, так как создатель этих магических свитков был всего лишь учеником в магии. Однако он мог бы легко улучшить два других фактора. Молодые аристократы любят собирать магические предметы, а богатые торговцы любят использовать их для украшения своих витрин. Если бы я продал их им, я уверен, что они могли бы заработать мне по крайней мере 10 золотых монет каждый. Дерку не хватало денег, поэтому от отчаяния ему пришлось выжимать из себя скудные предпринимательские таланты, которыми он обладал. На самом деле, он даже удивился, что смог придумать то, что считал проницательной идеей. Малыш может производить 15 свитков в день, что означает ежедневный доход в 100 золотых. Что касается ребенка, я уверен, что он был бы счастлив и 10 золотым монетам в день. Дерек мягко кашлянул и обратился к Уэрвику. «Ну, я рад, что нет никаких видимых проблем. Почему бы тебе не взять эти магические свитки? Я купил их в городе Речной Бухты по высокой цене. Хотя их здесь всего 20, я уверен, что они смогут хотя бы немного облегчить ваше бремя. Сколько стоили эти свитки?» — поспешно спросил Уэрвик. Опыт научил Уэрвика, что Дерек очень скупой человек, он никогда не станет тратить деньги на то, что в конце концов не принесет ему прибыли. Но, к его удивлению, Дерек только махнул рукой и сказал: «Просто продолжайте свою тяжелую работу и выполните задачу». «Большое спасибо за помощь, мистер Дерек», — сказал ошеломленный Уэрвик, а его сердце наполнилось благодарностью. Дерек ответил кивком. 20 свитков на самом деле не так уж много, но все же это был эквивалент пятидневных усилий средних учеников-магов. Итак, теперь у них было 440 законченных магических свитков. За оставшиеся 10 дней им нужно было подготовить еще 360 магических свитков, что было не так уж много. «Где Линк?» – спросил Дерек. «Я бы хотел встретиться с ним. Он устал писать магические свитки и вышел прогуляться», – ответил Уэрвик. «Понимаю. Когда он вернется, скажи ему, чтобы зашел ко мне в комнату», — сказал Дерек. «Хорошо», — ответил Уэрвик. Тем временем Линк не обращал внимания на то, что он был частью плана Дерека. Хотя, честно говоря, он намеренно продемонстрировал свои таланты в магических свитках, потому что хотел привлечь внимание некоторых высокопоставленных магов в башне магии. Если он будет продолжать общаться с учениками низкого уровня, у него не будет возможности исследовать Бейла или узнать его секреты. На самом деле Линк тоже не собирался просто гулять, а вместо этого собирался в башню магии Мойры. Он собирался туда под видом посещения своего друга Лиарда, но на самом деле он собирался провести магические эксперименты. После 10 дней подготовки магических свитков Линк получил немало преимуществ от постоянного интенсивного внимания, необходимого в этой деятельности. Благодаря своему строгому перфекционизму он научился более точно контролировать свою ману. Если раньше он мог сфокусировать свою ману в точке, столь же маленькой, как толщина пряди человеческих волос, то теперь он настолько улучшился, что мог сфокусировать свою ману в точке, столь же тонкой, как толщина нитей паутины. Чем меньше точка, на которой он мог сфокусировать свою ману, тем тоньше будет нить маны, которая будет использоваться для построения структур заклинаний. Это означало, что потребление маны для каждого процесса заклинания также будет уменьшено и позволит создавать более сложные структуры заклинаний. Например, Линку теперь требовалось всего 0,9 маны, чтобы выпустить стеклянный шар той же мощности, в то время как один свисток потреблял только 3,5. Но это была не единственная выгода, полученная Линком. Непрерывно изготавливая магические свитки малой защитной брони, его посетило вдохновение о том, как изменить структуру заклинания. После десятков изменений он, наконец, создал новую модификацию высшего магического навыка для заклинания и интегрировал ее в заклинание защитного барьера второго уровня. В результате он внес радикальные изменения в эти заклинания, а также улучшил их уровни. Первоначально защитный барьер покрывал поверхность тела заклинателя слоем элементарной магии, которая обеспечивала бы некоторую защиту от магических атак заклинаний. Но после модификации поверх существующего барьера было добавлено более мощное отталкивающее поле, что сделало заклинателя невосприимчивым к физическим атакам. Однако, поскольку Линк проводил большую часть своего времени в башне Бейла, это заклинание только крутилось в его голове, и у него не было шанса проверить его. Хотя он провел бесчисленное количество симуляций в своем уме, чтобы убедиться, что не было никаких серьезных недостатков, недавно модифицированный защитный барьер теперь был повышен до заклинания третьего уровня. Это означало, что был более высокий риск того, что серьезные несчастные случаи могут произойти даже от малейшего дисбаланса энергии. Линк не рискнул бы испытать его в своей комнате и решил, что лучше всего сделать это в защитной среде стихийного бассейна. Когда он вошел в магическую башню Мойры, Элиард уже ждал его у двери. Его лицо просветлело, как только он увидел Линка. «Линк, я не ожидал, что ты сможешь так быстро создавать магические свитки. Я пробовал сам, но я никак не мог превысить 10 свитков в день, тебе же удалось создать 15. Это просто ужасающе», — сказал Элиард. «Думаю, у меня было много практики. Я и сам не был таким быстрым, когда начинал», — сказал Линк, смеясь. «Я уверен, что немного гениальности тоже не повредило. Я имею в виду, что никогда, даже за миллион лет не смогу создать магические свитки столь же возвышенные, как твои». Элиард понимал, как трудно создавать магические свитки, поэтому знал, что достижения Линка не ограничиваются слепой практикой. Они болтали и смеялись, пока шли в башню. Это был первый раз Линка здесь, и он заметил, насколько интерьер этой башни был похож на башню Бейла, за исключением немного меньшего масштаба, в дополнение к ауре сострадания и тепла по сравнению с холодной конкурентной атмосферой в башне Бейла. Линк также заметил, как ученики смеялись и улыбались, болтая друг с другом, чуждое зрелище башни Бейла. Когда они вошли в зал, ученики повернулись к Элиарду и тепло приветствовали его. «Мой принц, это твой друг?» Красивая ученица подошла к Элиарду и кокетливо облокотилась на него, с любопытством глядя на Линка. Хотя все слышали новости о гении магических свитков в башне Бейла, мало кто знал, как он выглядит. «Елена, перестань меня беспокоить», — сказал Элиард, отпихивая девушку и выглядя при этом несколько смущенным. Хотя его тон звучал холодно, Линк почувствовал оттенок вины в голосе Элиарда. Тогда он понял, что девушка Елена, должно быть, окрутила его. «Бедный Элиард», — подумал Линк с сарказмом. «Наверное, у красивых свои проблемы». Линк перевел взгляд на Елену. Ей было около 18 лет, и у девушки были длинные распущенные светлые волосы. Она часто моргала своими большими небесно-голубыми глазами, что делало ее похожей на невинного ребенка. Судя по силе ее маны, она уже должна быть ученицей магии высокого уровня. Это делало ее таинственной и искрометной. С первого взгляда Линк подумал, что Елена была и невинной девушкой, и одаренной волшебницей. Но при втором взгляде он сразу же отбросил первое впечатление о ней. Он чувствовал, что она притворяется. Мантия мага плотно облегала ее талию, и девушка, казалось, потратила много времени и усилий на свою изысканную прическу. Наконец, то притворное любопытство, которое она проявляла, когда была рядом с Элиардом. Учитывая, как быстро она познакомилась с Элиардом, казалось, Елена должна была понять его одержимую преданность изучению магии и использовать это в своих интересах. Ее единственным недостатком было то, что она была еще очень молода, поэтому ее неопытность сделала ее действия очевидными для пристального взгляда Линка. Линк подумал, что эту невинную девушку нельзя недооценивать. Елена, какое знакомое имя. Линк не мог вспомнить, где он слышал это имя раньше, хотя и чувствовал, что оно было странно знакомым. Затем Элиард повернулся к Линку, молча спрашивая его разрешения, прежде чем представить Линка всем в зале, на что Линк кивнул в знак согласия. Ему не нужно было скрывать свою личность. «Все, начал Элиард, это Линк, гений магических свитков из башни Бейла. Вы все слышали о нем, не так ли?» «О!» Не успел Элиард закончить фразу, как по залу разнеслось эхо. Все ученики повернулись к Линку. Они осмотрели юношу с ног до головы, желая узнать, как выглядит гений. Однако вскоре ученики были разочарованы. Из-за значительно улучшившихся условий жизни в академии, Линк даже немного прибавил в весе и стал немного выше, но это не улучшило его ужасно простую и ничем не примечательную внешность. «Я не отличу его от Адама», — сказал один ученик подавленным голосом. «У него очень слабая аура», — сказал другой. «Честно говоря, я не уверен, что его мана могла поддерживать его в процессе написания 15 магических свитков. Полагаю, слухи были преувеличены», — заключил один из них. «Нет, вы ошибаетесь. Элиард – настоящий гений, так что его друг тоже должен быть великим». Это была Елена. Ей удалось опровергнуть предыдущие замечания, одновременно льстя Элиарду и не оскорбив Линка. Со всеми шумными голосами, которые раздавались после этого, Элиард начал раздражаться. Он подумал, что все они слишком бестактны, и хотел сказать несколько слов в защиту Линка. «Элиард, у меня мало времени, пошли», – сказал Линк, прежде чем Элиард успел что-либо сказать. Линк на самом деле выскользнул из башни магии, и у него было всего 2 часа, прежде чем он должен был вернуться. «Хорошо, следуй за мной», Элиард направился к лестнице, и Линк последовал за ним. Когда они добрались до 2-го этажа, вокруг никого не было. «Расскажи мне о Елене. Вы оба кажетесь очень близкими друг к другу. Ты встретил свою любовь?» — пошутил Линк. «О чем ты говоришь? Я никогда не думал о ней в таком ключе», — ответил Элиард с усмешкой на лице. «Но Елена хорошая девушка, она мне очень помогла, поэтому я...» «Хорошо, я понимаю», — сказал Линк, кивая. «Похоже, Елена действительно хитрая лиса, распознавшая слабость Элиарда. Проницательность в женщине не обязательно плохая вещь, но это зависит от того, как она использует эту силу». Линк не был уверен, что именно происходит между Элиардом и Еленой, поэтому он подумал, что лучше держаться подальше и не вмешиваться. Наконец они добрались до 3-го этажа, где находился стихийный бассейн. Роль стихийного бассейна заключалась в контроле масштабов и ограничении силы магических заклинаний. Когда магические заклинания использовались в зоне стихийного бассейна, даже заклинания высокого уровня имели силу, эквивалентную заклинаниям 0-го уровня. Это позволило магам проводить высокоэнергетические эксперименты, не беспокоясь о возникновении опасных аварий. В башне магии Реры было 3 стихийных бассейна. Основной бассейн мог сдерживать магические заклинания 5-го уровня и ниже, в то время как 2 других могли сдерживать магические заклинания 3-го уровня и ниже. Один из небольших стихийных бассейнов был открыт для учеников, и каждую неделю ученикам выделялось время, когда они могли пользоваться им бесплатно. Элиард держал в руках ключ от этого стихийного бассейна. Элиард получил 20 часов бесплатного использования стихийного бассейна в неделю. Он никогда не использовал все время сам, поэтому Линк занял отведенное ему время, чтобы провести свой эксперимент. Сегодняшний эксперимент Линк был относительно простым. Он использовал стихийный бассейн только для того, чтобы все прошло безопасно, так что Линк провел там всего полчаса. Полчаса спустя, недавно модифицированное защитное заклинание Линка было полностью завершено. Новое заклинание разительно отличалось от первоначального защитного барьера. После произнесения заклинания одежда Линка больше не была покрыта стеклоподобной пленкой, а окутывалась туманным светом. Свет распространялся примерно на 3 фута от его тела. Элементарный барьер смешивался со светом и, если смотреть на него издалека, казался пушистым белым ватным шариком. «Я назову его Эдельвейс», — подумал Линк. «Эдельвейс, уровень 3, элитное защитное заклинание, расход маны, 25, время заклинания, 0,9 секунды, эффекты, эффективно противостоит как физическим, так и магическим атакам». Примечание. Создатель Эдельвейса Линк, когда он закончил тестирование нового заклинания, появилось довольно знакомое уведомление, содержащие 2 сообщения. Игрок Линк успешно создал высший магический навык 3 уровня. Награда. 10 очков Амни. Другим было обновление миссии. Игрок успешно освоил заклинание 3 уровня и продвинулся до 3 уровня. Награда. 40 очков Амни. Активирована миссия улучшения 4 уровня. Детали миссии. Освоить заклинание 4 уровня и стать магом 4 уровня. Награда за миссию. 70 очков Амни. Общее количество очков Амни Линка теперь составляло 125, и оставалось менее 20 дней до того, как исчезнут негативные эффекты маны. К тому времени его максимальная мана будет составлять 1480 очков, что означало, что он мог снова использовать заклинание «Взрывная волна огня» 4 уровня. Кроме того, теперь у него даже был универсальный кристалл 5 уровня. Так что он, без сомнения, скоро испытает экспоненциальный скачок в своей силе. Линк с нетерпением ждал этого. Покинув стихийный бассейн, Линк попрощался с Элиардом и немедленно направился обратно в башню Бейла. Как только он открыл входную дверь, Уэрвик уже ждал его. «Линк, Дерек хочет тебя видеть», — сказал Уэрвик. «Это мой шанс». Момент, который ожидал Линк, наступил. Глава 91. Лягушка в теплой воде. Комната Дерека находилась на 2-м этаже башни Бейла. Поскольку он был официальным магом, а также управлял продажами магических предметов низкого и среднего уровня, он получил предпочтительное отношение. Первым, что привлекло внимание Линка, когда он вошел в комнату, была небольшая обеденная зона около 40 квадратных метров в ширину. Сбоку от обеденной зоны была книжная полка. Линк присмотрелся и увидел только несколько магических книг, в то время как остальные были обычными романами и антологиями, которые не имели для мага никакого значения. Количество магических книг определяло его статус. Судя по всему, дела у Дерека шли не очень хорошо. Такие маги обычно были особенно одержимы деньгами, поскольку это могло потенциально помочь им поднять свой статус. Линк с первого взгляда понял, что Дерека легко обмануть. Вероятно, ему понадобится всего несколько недель. С другой стороны обеденной зоны была еще одна полка, которая хранила магические ресурсы. Внимание Линка привлек деревянный круглый предмет размером с кулак. На нем были крошечные темно-зеленые пятна. Это дремлющий корень лесного духа. Линк почти сразу узнал его. Он выглядел точно так же, как и в описании предмета в игре, а как легендарный архимаг в прошлом Линк знал все предметы в игре, как свои руки. Лесной дух был тем типом магического существа, которое обладало чертами как растения, так и животного. Его корни обладали чрезвычайно высокой способностью к поглощению, и нужно было только закопать сферу, полить ее и наблюдать, как она почти мгновенно вылупится. Существо с такими сильными жизненными силами, естественно, хранило много магической силы, что делало его хорошим волшебным ресурсом. Дремлющий корень лесного духа считался магическим ресурсом среднего уровня и широко использовался во многих заклинаниях. Большинство этих заклинаний носили ботанический характер, однако одно из них попало в сферу темной магии. Это было заклинание возрождения, и, как подсказывало название, это было заклинание, которое позволило пользователю достичь бессмертия. Однако такие заклинания выходили за пределы богов. Любой смертный, который жаждал бессмертия, считался павшим на темную сторону, так как невозможно было достичь полного успеха. Можно было достичь бессмертия, но определенно за счет других важных черт. Дерек отвечал за снабжение Бейла магическими ресурсами. Этот дремлющий корень лесного духа мог использоваться только магами четвертого уровня и выше. Дерек явно не был достаточно силен, чтобы использовать его, следовательно, это должно быть для Бейла. Похоже, Бейл уже перешел на темную сторону. Линк вздохнул. Причина одержимости Бейла темной магией была проста. Бейл боялся умереть, и ему было уже как минимум 60 лет. Единственный способ продлить свою жизнь – это темная магия. Дерек и представить себе не мог, что простой магический ресурс, лежащий у него на полке, откроет столько информации. В его глазах Линк был его денежным деревом. Он тепло приветствовал Линка в своей комнате с приглашающей улыбкой. «Проходи, присаживайся и попробуй мое пылающее вино». Дерек не очень уважал Линка, так как чувствовал, что Линку удалось войти в эту магическую башню только благодаря связям. В глубине души он даже ревновал. Тем не менее, свои золотые монеты Дерек ставил на первый план, поэтому относился к Линку чрезвычайно хорошо. Линк сел и, казалось, занервничал, сделав глоток вина, прежде чем осторожно спросить: «Сэр, вы искали меня?» Казалось, неловкое поведение Линка укрепило смелость Дерека еще больше. Он достал магический свиток малой брони Линка и спросил: «Я правильно понимаю, это ты написал?» «Да, сэр», кивнул Линк. «Очень хорошо написано», Дерек говорил от всего сердца. Затем он продолжил: «Однако за такую удивительную работу ты получаешь лишь одну серебряную монету в качестве комиссионных. Ровно столько же, как и за обычные и даже некачественные свитки. Это слишком несправедливо». Линк намеренно изобразил заинтересованность в глазах, но промолчал. У Дерека определенно был мотив рассказывать ему все это. Глядя на выражение лица Линка, Дерек усмехнулся и спросил: «Хочешь заработать целое состояние на написании свитков, сэр? Что считается состоянием?» Линк нарочно говорил торопливо и нетерпеливо. Дерек рассмеялся. Реакция Линка была зеркальным отражением его прежнего «я». «Я дам тебе одну золотую монету за каждый магический свиток, в 10 раз больше, чем ты сейчас зарабатываешь. Если ты сможешь продолжать писать 15 в день, то будешь зарабатывать 15 золотых монет каждый день. Это считается состоянием». Глаза Линка заблестели от радости, и он восторженно кивнул. «Что именно я должен делать?» «Тебе не нужно делать ничего лишнего, просто продолжай писать по 15 высококачественных магических свитков каждый день. Из 15, которые изготовишь, ты отдашь мне 7, и я заменю их свитками, которые сам напишу». Дерек был готов подавить свою гордость и написать магические свитки нулевого уровня ради получения дополнительного дохода. Кроме того, заказ не мог быть отложен. «Думаю, это нормально». Линк немного помолчал, прежде чем согласиться. Дерек, очевидно, не сводил глаз с рыночной стоимости свитков. Это сотрудничество свяжет его и Линка во взаимовыгодный контракт, первый шаг в формировании более тесных отношений и его возможность для дальнейшего изучения мага Бейла. Появились первые разломы. Линк знал, что день, когда он раскроет тайну Бейла, не за горами. «Тогда я вернусь». «Спасибо, сэр». Линк чувствовал себя неловко. «Помни, обычные свитки не обязательно должны быть написаны изысканно. Эти наемники не смогут этого оценить. Тем не менее, приложи как можно больше усилий для тех волшебных свитков, которые отдаешь мне. Береги свое здоровье и не переутомляйся», — мягко напомнил Дерек. «Да, сэр, я буду иметь это в виду». Линк вышел из комнаты Дерека. Дерек не мог сдержать усмешки, когда Линк закрыл за собой дверь. Его продвижение до мага третьего уровня теперь полностью зависело от Линка. Ночь была тихая. На следующий день Дерек принес в комнату Линка стопку высококачественных чистых магических свитков и бутылку дорогих золотых чернил. Линк также добросовестно писал магические свитки в своей комнате и ушел только в 4 часа дня. Линк сначала отправил обычные свитки у Арику, а затем доставил высококачественные магические свитки в комнату Дерека. Дерек уже ждал его. Дверь открылась почти сразу после того, как он постучал. Дерек стоял за дверью с веселой и естественной улыбкой на лице. «Ты пришел. Это законченные свитки, я полагаю?» Дерек сосредоточился на стопке свитков, которую нес Линк. «Да, сэр», — Линк передал ему стопку свитков. «Пожалуйста, отдохни, пока я их проверю». Дерек поспешно принял их и начал проверять. Он осторожно раскрыл первый свиток и с благоговейным трепетом уставился на выставленное перед ним произведение искусства. На толстой волшебной бумаге, окрашенной естественным светло-зеленым оттенком, таинственные и гладкие золотые штрихи, казалось, танцевали с элегантностью. Также от свитка исходила гармоничная и чистая магическая аура. По бокам Линк старательно выписал другой, но столь же изысканный узор. Они выглядели естественно и идеально сочетались с штрихами посередине. Свиток казался тяжелым и редким. Этот свиток был почти идеален. После тщательного осмотра Дерек понял, что замысловатый узор на границе был не просто декоративным, а, по сути, индивидуальным заклинанием. Это было базовое стабилизирующее заклинание нулевого уровня. Это защитит свиток от любых повреждений, и эффект будет длиться до тех пор, пока заклинание не распадется. Если бы этот свиток был куплен как предмет коллекции, заклинание могло значительно продлить его срок службы и позволить ему передаваться в течение многих поколений в качестве семейной реликвии. Прекрасно, абсолютно идеально. Линк, ты действительно гений. Дерек не мог не воскликнуть. Сначала он боялся, что Линк не сможет соответствовать его стандартам, но теперь он был совершенно спокоен. Эти свитки определенно можно продать за высокую цену. Линк изобразил неловкость и кивнул. Тогда я вернусь в свою комнату. Подожди, вот 8 золотых монет, твои комиссионные за свитки. Возьми их. Дерек заплатил Линку наперед. Он уже был уверен, что свитки можно продать за высокую цену. Линк получил золотые монеты и вышел из комнаты, вежливо поклонившись Дереку. Какой доверчивый. Дерек был чрезвычайно доволен поведением Линка. Вот только он не знал, что Линк просто позволил ему привыкнуть к таким быстрым деньгам. Когда он привыкнет к этому экстравагантному образу жизни, который обеспечивали ему магические свитки, у него разовьется зависимость от Линка. Сейчас он был похож на лягушку в кастрюле с теплой водой, которую медленно доводит до кипения. Глава 92. Предложение, от которого невозможно отказаться. 10 дней пролетели словно ветерок, и Линк уже изготовил 150 магических свитков защитной брони, из которых больше половины были для Дерка. Заказ военных на 800 магических свитков также был выполнен в срок. Уорвик наконец-то смог вздохнуть свободно и был глубоко благодарен Линку. Благодаря этому опыту и Уорвик также добился некоторого прогресса. После 20 дней напряженной работы по расширению собственного предела и изготавливая огромное количество магических свитков, он прорвался через свой потолок прогресса и стал полноценным магом первого уровня. У Уорвика было два варианта после того, как он стал полноценным магом. Первый выбор состоял в том, чтобы стать независимым магом, который будет выходить и сражаться в битвах, а второй – продолжать оставаться в башне магов. Выбор Уорвика пал на первый вариант. Таким образом, появилась вакансия на должность человека, курирующего производство магических свитков. Многие ученики соперничали за эту должность, поскольку с ней давалось большое количество льгот и преимуществ. Поскольку Дерек обладал властью назначать на эту должность кого угодно, у его ног ждала толпа учеников, готовых сделать для него что угодно. Некоторые ученицы даже бросались к нему в объятия и особенно прилипали к нему. Это было время, когда Дерек чувствовал себя на вершине мира, опьяненный елейным вкусом власти. Однако на 12-й день Линк внезапно вошел в комнату Дерека и вручил ему 15 изысканных магических свитков. «Мистер Дерек, я хочу возглавить изготовление магических свитков», – прошептал он. «Что?» – Дерек встревожился. Линк впервые предъявлял какие-то особые требования. Инстинкт подсказывал ему отказаться, потому что он обещал эту должность ученице по имени Эвелин. По той простой причине, что эта красивая девушка обещала стать его любовницей, и она даст ему все, что Дерек захочет, когда и где он захочет. Его желание отказать Линку было подавлено внезапным осознанием того, что магические свитки Линка принесли ему состояние. Каждый день он приносил магические свитки Линка с собой в город горячих источников и продавал их по цене 10 золотых монет за каждый. Они не только продавались каждый день, люди даже стекались к нему в поисках этих чудесных свитков. Магические свитки Линка оказались гораздо популярнее, чем он себе представлял. Более того, столица никогда не испытывала недостатка в богатых людях. За последние 10 дней Линк заработал ему 1000 золотых монет. Это была сумма, о которой маг даже не смел мечтать в прошлом. Час, проведенный в стихийном бассейне, обошелся его учителю в 100 золотых монет, но они уже не были для Дерека проблемой, так как теперь у него были деньги. С помощью магических свитков Линка Дерек зарабатывал почти 100 золотых монет в день, так что мог позволить себе проводить полчаса в стихийном бассейне каждый день. Из-за этого он быстро прогрессировал и теперь освоил заклинание второго уровня – большой огненный шар. Следовательно, теперь он стал магом третьего уровня. В глазах магов ничто не имело первостепенного значения, кроме магических навыков. Как к магу третьего уровня, его коллеги стали относиться к нему с большим уважением. Это доставляло Дереку гораздо больше удовольствия, чем любая женщина плотскими наслаждениями. «Не волнуйся», — сказал Дерек, — «я давно решил назначить тебя ответственным за изготовление магических свитков. Завтра я объявлю об этом публично». «Большое спасибо, мистер Дерек», — сказал Линк благоговейным тоном. Затем он достал еще один магический свиток. «Я недавно освоил заклинание света нулевого уровня и внес небольшие изменения в его структуру, чтобы улучшить эстетику. Таким образом, люди могут использовать заклинание в качестве украшения. Я уверен, что магические свитки этого заклинания будут продаваться намного лучше, чем свитки малой защитной брони». Хотя Дерек не выказывал никаких признаков раздражения из-за требования Линка, парень все еще хотел убедиться, что между ними не было никаких обид. Волшебный свиток был подарком, который он приготовил Дереку, чтобы подсластить сделку. Но почему он просто не предложил подарок, прежде чем сказать требование? Потому что Линк хотел донести свое послание. Он представил новый магический свиток только после того, как Дерек согласился назначить его на должность, которую хотел Линк, намекая, что Линк отплатит ему за любую услугу, которую ему окажут. Чем больше запросов сможет удовлетворить Дерек, тем больше подарков он получит. Дерек чувствовал, что за словами Линка скрывается другой смысл, и это оставляло неприятный привкус во рту. Он был полон решимости не показывать этого, так как Линк уже взял верх в текущей ситуации. Дерек подавил ноющий гнев и продолжил разворачивать новый магический свиток Линка. Дерек был поражен, как только открыл свиток, поскольку столкнулся не только с простыми линиями магических рун, но и с лошадью, резной лошадью из бесчисленных линий текущей маны, которая выглядела настолько реальной, что, казалось, могла выпрыгнуть из свитка в любой момент. Еще более поразительным было то, как светилось тело лошади, а сочетание света и тени заставляло ее выглядеть трехмерной. Глаза лошади, казалось, ярко светились, они были точно такими же, как у живой дышащей лошади. «Что это?» — спросил ошеломленный Дерек. «Это лошадь», — сказал Линк, — «но это также и структура заклинания света. Я сделал несколько незначительных изменений, чтобы свиток мог отображать более впечатляющий и реалистичный контраст света и тени. Я также использовал заклинание сохранения магии, так что он должен просуществовать по крайней мере 50 лет без выцветания». Как и объяснял Линк, Дерек наконец смог различить очертания заклинания света в строении лошади. Но это была далеко не обычная версия заклинания. Линк создал нечто настолько инновационное, что никто другой не смог бы ему подражать. Дерек уже мог предсказать, насколько хорошо этот магический свиток воспримут в городе горячих источников. «Чудесно! Я не позволю этим магическим свиткам покинуть мои руки, не получив 20 золотых монет за каждый», — подумал Дерек, полной решимости. Отсутствие у Дерека предпринимательских навыков стало очевидным из этой идеи. Любой проницательный торговец понял бы, что за эти свитки можно выручить не меньше сотни золотых монет. Конечно, Линк не стал бы говорить об этом Дереку, даже если бы смог услышать его мысли. В конце концов, изготовление магических свитков было для него просто способом приблизиться к Бейлу. Даже если бы он хотел начать заниматься этим серьезно, чтобы заработать денег, он сделает это позже сам и определенно не доверит такому скряге, как Дерек, заниматься делами за него. «Я заплачу тебе 3 золотые монеты за каждый такой магический свиток», — сказал Дерек, указывая на свиток перед ним. Его прежняя враждебность к Линку полностью исчезла после того, как он увидел эти магические свитки. «Спасибо, мистер Дерек», — ответил Линк, не забыв изобразить радость. Когда Линк вышел из комнаты, Дерек погрузился в свои мысли. Теперь он понял, что Линк был не просто учеником-магом. У него возникло смутное ощущение, что он попадает в ловушку, расставленную Линком. Но проблема заключалась в том, что он чувствовал, что эта ловушка настолько заманчивая, что сам не хотел бежать, так как она была полна золотых монет. Экстаз, который он испытывал от обладания горой золотых монет, и то, что он мог тратить их, как ему хотелось, был чем-то, что он не мог так легко отпустить, даже если это означало, что он попал в чью-то ловушку. «Этот проклятый мальчишка крепко держит меня в руках», — ругался Дерек. Затем он встал и вышел из комнаты, чтобы найти Эмили. Он должен успокоить свою новую любовницу. Хотя он не смог выполнить свое обещание, но знал, что единственная причина, по которой девушка хотела эту должность, заключалась в том, что ее привлекали многие льготы, которые были ее дополнением. И теперь, когда у него не было недостатка в золотых монетах, он был уверен, что она не станет долго на него сердиться. «Чего бы я только не отдал, чтобы обладать ее прекрасным телом», — подумал Дерек, погруженный в свои похотливые фантазии. Он так хотел встретиться со своей возлюбленной, что не заметил, как Линк в углу наблюдал за каждым его движением. Значит, он смирился со своей судьбой. Линк мог легко читать мысли Дерека, просто наблюдая за его действиями. Дерек был похож на лягушку, которую Линк поймал в ловушку в горшке с холодной водой. Позже он будет так медленно повышать температуру, что та не заметит никаких изменений в своем окружении, пока не станет слишком поздно. Образно говоря, Дерек превратился в вареную лягушку. Он больше не угроза и даже не небольшое препятствие для Линка. Линк вернулся в свою маленькую комнату. Он не писал никаких магических свитков и не читал книг. Вместо этого, он начал работать над диссертацией. Теории в диссертации Линка легли в основу его модификации заклинания Эдельвейс, которые он расценил как большой успех. Это заставило Линка осознать огромный потенциал его незаконченной диссертации, поэтому он получил еще большую мотивацию для работы над ней. Сегодняшний день оказался довольно продуктивным для него. У него появилось вдохновение насчет новых способов продвижения потока выводов. Он напряженно работал целый час, прежде чем почувствовал себя измученным и неспособным сосредоточиться. Линк не видел смысла напрягаться дальше, поэтому отложил перо и взял учебник. Заклинания третьего уровня все еще были недостаточно сильны для него. Линк предвидел день, когда негативный эффект маны спадет, и его мана равна будет 1480 единиц. Этого достаточно, чтобы использовать заклинание пятого уровня. Тем не менее качество заклинаний, покупаемых в игровой системе, было слишком низким. Мало того, что их сила разочаровывала, скорость заклинаний также была слишком медленной, что делало их совершенно бесполезными в битвах. Если это не было абсолютно необходимо, Линк не стал бы больше тратить очки Амни на покупку новых заклинаний из игровой системы. Отныне он будет изучать и осваивать заклинания собственными силами. Изучение магии было сложным делом. По мере того, как теории становились все более запутанными и непроницаемыми, более медленное звено должно было проходить через каждую точку и каждый факт. Тем не менее он продвигался медленно, но уверенно. Время шло, и наступила глухая ночь, но в маленьком помещении под узкой лестницей в башне Бейла молодой маг все еще напряженно работал. Тем временем Дерек все еще развлекался со своей новой любовницей. Гениальный волшебник Элиард уже лег спать после долгого дня, а ангел Эррера была в своей башне магов, наслаждаясь моментом тихого одиночества и потягивая сладкое драконье вино, привезенное с юга.